К этому времени я уже купил себе комп и мог в полный рост наслаждаться любимыми играми в домашних условиях. Но экзамены и выпускные, и вступительные закончились. Дана поступила в свой институт, и папаня снова изменил мне график. Теперь мы ездили в клуб по вторникам и четвергам, во второй половине дня, после того, как Дана возвращалась из института, по воскресеньям с утра, а в остальные дни занимались дома с 6 до 8 вечера. За лето Дана, несмотря на ежедневные двухчасовые занятия, не сбросила ни грамма, и я подозревал, что она просто ела не то, что нужно, и нарушала режим. Но это, учитывая экстремальность ситуации и нервное напряжение, вполне объяснимо и простительно. Без сладкого голова плохо работает. Это общеизвестный факт. В конце сентября ожидалось большое семейное торжество. Владимиру Олеговичу исполнялось 40 лет. Трубите фанфары. Дана всю плешь мне проела разговорами о том, что ей подарить любимому дяде. И вдруг за 2 дня до юбилея Владимир повредил ногу, причем как-то серьезно. Ему наложили лангету и велели лежать или сидеть, но ни в коем случае не ходить. Изначально предполагалось, что день рождения, выпавший аккуратно в воскресенье, будет отмечаться в ресторане. Но в пятницу к вечеру, после того, как Володя оказался закованным в лангету от щиколотки до бедра, торжество отменили. В воскресенье утром я повез Дану на тренировку по спортингу. Подарок она, наконец, купила и всю дорогу из клуба домой предвкушала, как вручит его дядюшке и как он будет рад. Мы только-только пересекли кольцевую, как зазвонил мой мобильник. — Вы где? — Папаня. Голос какой-то странный, чужой, глухой. — МКАД пересекли. Через полчаса будем дома. — У нас несчастье. Володя умер. Ты там Дану подготовь как-нибудь. Я сидел как пришибленный, не в силах пошевелиться. — Дану подготовь. Меня бы кто подготовил. Как же так? Еще вчера вечером он был живой и почти совсем здоровый. От травмы ноги никто не умирает, а все остальное у него было в полном порядке. Дана была в таком шоке, что даже не плакала. Возле подъезда нас поджидала Лариса Анатольевна. Едва Дана вышла из машины, мать бросилась к ней, обняла и повела домой, даже не оглянувшись на меня. То есть дала понять, что мне тут делать нечего, и в моем присутствии никто не нуждается. Ну и понятно, кто я им? Наемный работник, домашний персонал. А к Владимиру Олеговичу так и вовсе никакого отношения не имею. Что же касается Даны, то без меня девочка не пропадет. В доме полно людей, одна она не останется. Я был уверен, что в течение как минимум недели не понадоблюсь. Какие могут быть спортивные занятия, когда в семье горе? И страшно удивился, когда на следующий день вечером мне позвонил участковый Дорошин. — Надо бы пересечься. — коротко попросил он, — если можно, прямо сейчас. Мы встретились возле станции метро «Чистые пруды» и уселись за один из расставленных вдоль бульвара столиков. Дорошин был в гражданском и взял пиво, я тоже себе позволил. Из-за пробок на дорогах не рискнул садиться за руль и приехал на метро. «Сегодня было вскрытие», — начал Дорошин, слезав с губ пену. «Беда пришла в кишлак Руденко, как это ни прискорбно. В организме Владимира Олеговича обнаружили лошадиную дозу сильно действующего сердечного препарата». «Он дозировку перепутал», — догадался я. «Да нет, Паша, там таблеток столько, что не перепутаешь. Можно вместо одной выпить 2, но не 20 же. Следователь сегодня начал допрашивать всех членов семьи по очереди. Вчера они с самого утра потянулись к покойному поздравлять с днем рождения и дарить подарки. Все приходили, кроме племянницы, которую ты увез на тренировку. Приходили в разное время, кто в начале 9, кто в 9, кто в 10. Причем, кроме членов семьи, никто больше в квартиру не заходил. Потом Владимиру Олеговичу стало плохо, жена вызвала скорую, его увезли, но, к сожалению, не довезли. Он скончался по дороге в больницу. Однако врачи пока еще пытались его откачать, что-то такое почуяли и звякнули в прокуратуру к нам. Следователь тут же сделал стойку, видать, настроение у него было хорошее, боевое. Дело возбудил и помчался на квартиру к покойному с обыском. И что ты думаешь? В комнате чашка стоит, огромная такая, керамическая. В ней остатки чая. В мусорном ведре пустая конвалюта от сердечного препарата. Эксперт эту конвалюту хвать и тут же порошочком обработал. Ни одного следа, ни единого, все стерто. Вот и скажи мне, может человек регулярно доставать из конвалюты таблетки и не оставить на ней ни одного следа? Не может. Да и зачем человеку, имеющему совершенно здоровое сердце, принимать эти таблетки? Бред же, согласись. Да еще 20 штук. Кстати, таблетки принадлежат матери покойного. Ей врач их уже много лет прописывает. Может, это не ее таблетки, а просто такие же, — предположил я, с трудом переваривая услышанное. Да нет, Паша, не такие же, а именно что ее. Из квартиры Владимира Олеговича следователь проскакал к его брату и задал вопрос в лоб. Мол, откуда у покойного препарат? И матушка его сначала сразу сказала, что принимает такой же, а потом пошла к себе в комнату, чтобы принести свое лекарство и показать следаку. Возвращается и говорит, было 3 упаковки, осталось только 2. Одна куда-то подевалась. А вот и считай. Стянул кто-то у бабушки таблетки и Владимиру Олеговичу в чай сыпанул. Чашку с остатками чая следователь с места происшествия изъял, эксперты быстренько посмотрели. Все точно, таблетки там растворены. Это все я к тому тебе рассказываю, что завтра с утра тебя следователь вызовет, и если тебе есть что мне сказать, ты скажи лучше прямо сейчас. Время дорого. Я бы до завтра что-нибудь успел. Вот ведь гнилое дело. Вся семья под подозрением. Все к покойному приходили, и каждый имел возможность его отравить. Хорошо, хоть тебя и девочки не было. Все-таки на 2 человека меньше. Ну и Музу Станиславовну вычеркиваем. Почему? — заинтересовался я. Ее что, дома не было? Была-была. Только если она причастна, то чашку давно бы вымыла, а мусор из ведра выбросила. Не дура же она клиническая, чтобы следователя с обыском ждать. Бабку, пожалуй, я бы тоже исключил. Это совсем надо мозгов не иметь, чтобы травить человека собственным лекарством. Сам же первым под подозрение попадешь. И потом, родной сын все-таки. Но все равно остается народу много. Брат с женой, сестра с дочерью, да еще родственница эта, у которой маленький мальчик. Вот морок это следователю. Не позавидуешь. Так как, Паша, скажешь мне что-нибудь интересное? Я пожал плечами. Сказать мне было нечего, я был уверен, что если кто-то и хотел убить Володю, то это могла быть только Лена. Он так и не бросил свою неказистую жену. Не женился на Лене, хотя, наверное, обещал. И она его возненавидела. Никаких иных соображений в моей голове не появилось. А зачем я следователю нужен? Меня ведь там не было, я к Володе не приходил. Вот именно поэтому и нужен. Ты и Дана совершенно точно не причастны. Но Дана член семьи и вообще еще маленькая. Мало чего понимает. А ты человек со стороны. Ты мог видеть много интересного, такого, о чем сами Руденко не расскажут. Так что ты с завтрашнего дня для следователя наиглавнейший свидетель, знающий ситуацию изнутри и при этом ни в чем не заинтересованный. Так и получилось, что я почти каждый день, как на работу, стал приходить в кабинет Галины Сергеевны Парфенюк. Мы вели долгие разговоры, но толку от них никакого не было. Она записывала, что-то рисовала, что-то обдумывала, придумывала вопросы, на которые я добросовестно отвечал, но, судя по всему, не продвинулась ни на шаг. Прошло 2 месяца. Следователь давно перестала меня вызывать, и дело, как мне казалось, полностью заглохло. Я продолжал заниматься с Даной и чувствовал, что в клане Руденко что-то происходит. В квартире висело нечто тяжелое, давящее, мешающее дышать. Все сидели по своим комнатам, никто лишний раз по коридору не пройдет. Оказываясь в столовой, они быстро ели и разбегались по своим углам. Никаких долгих совместных посиделок с чашечкой чая, как было прежде. И мне даже показалось, что каждый из них старался прийти поесть тогда, когда в столовой никого больше не было. Но однажды мне позвонила Муза Станиславовна. — Павел, вы сейчас у Даны? — Да. — А вы не могли бы потом зайти ко мне? — Конечно, зайду. Когда Муза открыла мне дверь, я поразился. Как же она постарела. Я не видел ее со дня похорон, и за эти 2 месяца она превратилась в маленькую щуплую старушку. — Я вас надолго не задержу, — произнесла она сдержанно. Я разбирала Володины бумаги и нашла вот это. Она протянула мне плотный конверт. — Это вам. — Что это? — Здесь написано ваше имя. Это вам, — повторила она, отведя глаза. — Но вы знаете, что это? — настойчиво спросил я. — Возьмите, Павел. Муза чуть не силком всунула конверт мне в руку и отвернулась. Я не стал больше ни о чем спрашивать и ушел. Спустился вниз, сел в машину, включил свет и вскрыл конверт, в котором оказались распечатанные на принтере страницы. — Павел. — Даже не знаю, как начать. — Дорогой Павел? — Сентиментально. — Уважаемый Павел? — Слишком официально. — Просто Паша. — Отдает понебратством. — Начну с главного. Муза все знает. Она знает, что я думаю, что чувствую и что собираюсь сделать. Она знает о том, что я пишу это письмо, и она обязательно его прочтет, когда я его закончу. У меня нет секретов от жены. Я попрошу ее отдать тебе это через 2 месяца после моей смерти.